Глава 22. Все оказалось не так уж и плохо. Три дома в Карбале сгорели дотла, но чистокол успели потушить. Хроки не слишком-то горевал. Похоже, он в любом случае собирался снести эти гнилые клоповники к йотуновой матери и отстроить все заново. А может, дело было в новообретенной, ну, допустим, гости. Хроки усадил Вигдис подле себя и то и дело подкладывал ей самые сочные куски мяса. И рядом с будущим Теном Карбале она смотрелась не пленницей, а чуть ли не хозяйкой. Как будто и не пыталась сжечь нас всех каких-то полчаса назад. Что и говорить, рыжая красотка определенно притягивала взгляд. И даже те, кому досталось в бою, смотрели на нее без особой злобы. «Ты поступил мудро!» Гудред склонился ко мне. «Тен Вестер был суровым человеком, но Вигдис рыжую любили даже треллы. Живой она куда полезнее, чем мертвой». «Не уверен», — проворчал я. «Вигдис едва ли пожелает покориться, а Альфсбун не примет иного правителя, пока она жива. Кроме того, что станет ей мужем и защитником». Гудред хитро улыбнулся. «Может, Вигдис упряма и не станет служить тебе, но она полюбит Хроки Гриматерсона. Вот увидишь». «Хотел бы я в это верить». Я покачал головой. «Ее сердце желает лишь мести». Несмотря на все усилия Хроки, пока что Вигдис выглядела немногим менее грозно, чем в бою. Она почти ничего не ела, и то и дело бросала на меня испепеляющие взгляды. «Поверь мне, друг мой». Гудред ловко откромсал себе еще кусок мяса. «Боги вырезали первого мужчину из ясеня, а первую женщину из гибкой ивы. Красавицы созданы для того, чтобы покоряться сильным. Придет время, и в сердце Вигдис не останется места для мести. Даже такие, как она или Айна Раудоттир, рождены не для битв, а чтобы дарить любовь воинам и рожать им сыновей. Я рассказывал тебе о своей Трин». «Нет», — отозвался я. «Это твоя жена?» «Верно». Гудред прикрыл глаза и на мгновение будто унесся мыслями из Карбале в родной Арифьорд. «Много зим назад я привез ее из похода. Тогда конунг Серый Медведь еще именовал себя Хевдингом, а людям Эллиге случалось воевать и друг с другом. Боги были милостивы ко мне, и я сразил в бою отца и братьев Трин, а саму ее пожелал сделать своей женой». «И она покорилась?» — удивился я. «Местные женщины горды и сильны. Ты не боялся, что однажды ночью она перережет тебе горло?» «Трижды. Трижды она пыталась убить меня, и трижды я усмирял ее гнев. Тогда все пальцы были еще при мне». Гудред рассмеялся и поднял изувеченную ладонь. «И моя левая рука могла крепко держать не только щит, но и женщину ничуть не хуже правой. И зиму спустя Трин родила мне сына. Поверь, друг мой, когда Вигдис будет носить под сердцем будущего Хрокисона, ей станет не до мести». «Да будет так!» Я отсалютовал Гудреду рогом. «Выпьем за любовь?» «И не только!» Беспалый прищурился. «Великая удача и слава ждет лишь того, кто сможет соединить любовь и дальновидность. И не всегда стоит выбирать себе жену лишь по зову сердца». «Да йотуновы кости! Опять началось! Гудреду впору открывать брачное агентство или вместе с тетушкой Астрид организовать на Эллиге что-то вроде «давай поженимся». «Снова собираешься сватать мне старшую дочку Хринга Дансона?» усмехнулся я. «Нет, уж точно не сейчас». Лицо Гудреда вдруг обрело в высшей степени скорбное выражение. «Пока я могу лишь молиться, чтобы боги дали тебе достаточно разума, чтобы поступить мудро. Смотри». Я проследил его взгляд. И едва не уронил на стол челюсть. Признаться, я уже и не надеялся увидеть Катю снова. А может, и не хотел, после всего, что она мне наговорила. Но увидел. Ее игровая ипостась сидела за столом почти у самой двери и совершенно обыденно кушала. Никто и не думал удивляться ее появлению. Вот только я-то точно знал, что ее не было в Карбале. Ни после сражения, ни во время, ни даже до того, как мы с Олегом изрубили Лейва и остальных треллов. «Даже мудрейшие иногда теряют голову, когда говорит сердце», — вздохнул Гудрат. «Гидья хороша собой, и сама Ида не сравнится с ней в искусстве врачевать раны. Но северяне никогда не станут кланяться детям Склафа и той, что служит двуединому. Ты...» «Помолчи», — буркнул я. «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Ошибаешься, друг мой». Гудрат опустил голову. «Мне уже приходилось видеть такой взгляд, как у тебя, и он не сулит ничего хорошего». «Я не собираюсь делать глупости», — огрызнулся я. «Хвала богам!» Гудрат осторожно тронул меня за плечо. «Ты еще молод, и у тебя горячая кровь. Нет дурного в том, если ты подаришь свою любовь Гидье Катарине, но жениться тебе следует на деве из северян. Светлоокая Нилсин мудра и не станет корить тебя, если ты пожелаешь взять в дом других женщин. И когда она родит...» «Хватит!» — прошипел я, отодвигая стул. «Поучай своих сыновей, Беспалый, и позволь мне самому решать, кому дарить любовь. Йотуновы кости, я вообще не собираюсь жениться!» Внутри все кипело. Уж не знаю, то ли от выпитого меда, то ли от речей Гудрада, то ли от появления Кати. Она наверняка пришла поговорить еще раз или просто забрать свое йотуново колечко. Пусть так, я не стану бегать. Но если ей вздумается снова начать читать мне нотации о бесполезном прозябании в игре, я ее просто придушу, и радость Гудрада не будет знать границ. Я поднялся на ноги и двинулся к Кате. Никто не обратил внимания ни на меня, ни даже на нашу тихую перепалку с Гудрадом. Все внимание Хирдманов было приковано к красотке Вигдис. Ну, хоть какая-то польза от нее уже есть. Катя не стала дожидаться, пока я подойду. Выскользнула из-за стола и направилась к выходу. «Да, я явно не ошибся. Похоже, меня ждет разговор, и разговор серьезный. Наедине». Бедный дядюшка Гудрат с его матримониальными планами. «Ты снова победил?» Катя Катарина заговорила, как только дверь за мной закрылась, и мы остались одни. «Часовые не в счет, несколько человек на воротах и у чистокола слишком далеко, чтобы нас слышать». «Удивительно, каким человек может быть разным», — продолжила она. «Воин и правитель здесь, а там, в реале, а кого ты ожидала увидеть?» Фыркнул я. «Президента? Генерального директора банка? Или какого-нибудь бизнесмена? Тебе не кажется, что серьезным парням просто некогда играть в игрушки?» «Я ожидала увидеть кого-нибудь достойного». Катя вновь натянула на себя ледяную маску спокойствия. Что-что, а это она умела в совершенстве. «Но, похоже, ошибалась». «Достойного чего, блин?» Пробурчал я. «И вообще, чем я так прямо плох? Обычный, ничего особенного». «Вот именно, что обычный». Катя покачала головой. «Без дела, без цели. Играешься в игрушки целыми днями. Наверное, еще и живешь с мамой». «Не угадала». Мне вдруг стало смешно. «Что ты про меня вообще знаешь?» «Кое-что знаю, и этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы». «Какие?» «Что ты никак не можешь быть достоин того, что попало в твои руки случайно», — ответила Катя. «Это просто ошибка, которую нужно исправить. Ничего больше». «Случайно? Кажется, ты сама дала его мне». Я сдернул с пальца кольцо Эйр и протянул ей. «Вот, держи. Спасибо». «Оставь себе побрякушку». В голосе Кати прорезалось нетерпение. «Я не про это». «Побрякушку?» «Ну да, действительно. Какие мелочи? Всего-то навсего артефакт класса божественный, за который наверняка бы удавились даже топы волков Севера, да и любого другого клана тоже. Побрякушку». «Отдай мне светоч, Антон». Меня как будто дубиной огрели. «Светоч? Но откуда? И почему? И какого вообще?» «Только не надо делать вид, что ты не знаешь, о чем я». Катя ткнула пальцем в сумку на моем правом боку. «Рукоятка обломанного меча. Класс абсолютный». «Спасибо, знаю». Я сложил руки на груди. «Непонятно только одно. Зачем тебе светоч и из чего ты взяла, что я его тебе отдам?» «Отдашь». Катя подошла чуть ближе. «Ты не знаешь, что это такое, а я знаю. Он тебе не нужен». «А тебе нужен?» «Не мне». Она помотала головой. «Тому, кто знает, что с ним делать. Нельзя, чтобы светоч попал не в те руки». «Замечательно. Впрочем, я уже почти не удивился. Все тайны Гордарики неизменно тянулись к обломку древнего меча, который я стащил из гробницы конунга Ульва Рагнарсона. И тайна монахини Катарины не оказалась исключением. Выходит, уважаемый викинг-дядюшка все-таки мне наврал, или...» «Антон, прошу тебя». Катя уже не требовала, почти умоляла. «Ты понятия не имеешь, что такое светоч. Для тебя это просто набор пикселей и циферок. Здесь все просто набор пикселей», — съехидничал я, обводя руками круг. «Барикстат, мы с тобой и Мигель. Помнишь такого? Он тоже циферки?» «Да чего ты упираешься?» Катя тоже понемногу начинала терять терпение. «Я ведь знаю, зачем ты здесь. Тебе нужны деньги? Я заплачу за светоч куда больше, чем тебе обещали». «И еще одно предложение. Но чуйка меня не обманула. Деньги? Безусловно, хорошая штука. Но к чему дергаться? Конечно, меня можно банально убить, а потом забрать светоч с трупа. Почти наверняка местная механика так или иначе допускает возможность вытрясти из убитого игрока весь лут. И едва ли это окажется так уж сложно. Но что-то подсказывало, что если бы Катя хотела решить вопрос так, сделала бы это уже давно, с ее-то возможностями. Нет, все куда запутаннее. Но пока светоч у меня, я могу ставить свои условия». «Мне не нужны деньги, Кать», — ответил я. «То есть нужны, но...» «А что тебе тогда нужно?» — прошептала она, подходя чуть ближе. «Что угодно, только скажи». «Еще одно заманчивое предложение. Отличная попытка, Катя, но нет». «Для начала ответы». Я взял ее за плечи и тряхнул. Легонько. И все же вполне достаточно, чтобы с ее головы свалился капюшон. Теперь я хотя бы мог видеть ее глаза. Встревоженные, решительные и удивленные. «Ответы, Кать», — повторил я. «Желательно все. От тебя или от того достойного». «Ты не знаешь, о чем просишь, Антон». Катя вздохнула и осторожно освободилась из моей хватки. «Некоторых вещей лучше не знать. Это мое дело». Я чуть наклонился к ней. «И мне решать. Я не обязан отдавать тебе что-то, даже не разобравшись. И не собираюсь». «А если разберусь, отдам?» На мгновение я сам удивился собственным мыслям, и Катя, похоже, подумала о том же самом. «Ладно». Она отступила на шаг и накинула капюшон обратно. «Через полчаса спускайся к подъезду. И не вздумай кому-нибудь рассказать». «Отлично. Она еще и знает, где я живу».